Ши. Так типовая форма, возникнув как проекция первозданного хаоса, увлекает мысль в бездну того же хаоса, но на сей раз хаоса эстетизированного, воссозданного опытом и сознанием человека. Этот вторичный хаос эстетизированной жизни как раз и соответствовал в лексиконе китайской традиции понятию великого предела. В круговом движении творческой воли от беспредельного к великому пределу культура, в собственном смысле слова, соответствует моменту фиксации типовых форм и приданию им статуса нормы. Однако эти макрообразы внешнего восприятия представляют собой лишь условно выбранное подобие немыслимых микрообразов внутреннего взора бдящего сердца. Страница 195. Мир в самом деле оказывается только зеркальным отражением, утонченной маской самого себя. Это обстоятельство создавало возможность забвения истока культурных форм, что мы и наблюдаем на поздней стадии истории китайской мысли. Обучение типовым формам, составлявшее основу образования, означало не что иное, как усвоение определенного качества энергии, содержащегося в этом надвременном импульсе воли. Оно предполагало повышение чувствительности духа, который в процессе обучения становится способным воспринимать все более тонкие различия между вещами. Сверхчувствительность и есть секрет духовного совершенства в китайской традиции. Для обладающего сверхчувствительным духовным видением мир во всем разнообразии его природных форм свидетельствует о жизни, осознанной до последней детали, и, следовательно, о полноте человеческого присутствия. Но этот мир предстает в сущности экраном или декорумом реальности Дао. Он призван не выявлять, а скрывать. Культура в свете символической глубины образов оказывается иллюзорным, хотя и неустранимым покровом творческой воли, дающей жизнь традиции. Круговое движение типовой формы от беспредельного к великому пределу и обратно обеспечивало последование между природой и культурой. Неразличение первозданного хаоса и хаоса эстетизированной жизни, пустоты и формы – последнее слово китайской традиции. Тождество того и другого оправдывалось не дискурсивным знанием, а скорее фигурой иронии этого знака беспредельной предельности и сходства несходного. Гибель традиции в Китае означала отождествление нормативных форм культуры не с действием творческой воли, а с их предполагаемыми прототипами в окружающем мире. Отдельной колонкой «Зрение и слух», «Обоняние и вкусовые ощущения», «Слуги тела», «Чувства мысли и речь», «Слуги духа». Если в сердце царят согласие и покой, истина сама собою открывается нам. А если мы взволнованы и душевное равновесие нарушено, дух истощается и жизненные силы увядают. Мысли бывают изящные и неуклюжие. Моменты бывают благоприятные и затруднительные. Если препятствовать естественному течению мыслей, дух помутится, и в душе вовек не стихнет волнение. Вот почему тот, кто избрал стезю сочинителя, должен жить размеренно, быть душой чист и безмятежен, приводить к согласию свои жизненные силы, отрешиться от забот и не позволять волнению овладеть собой. Он должен браться за кисть, когда идея целиком захватит его, и откладывать кисть, когда порыв иссякнет. Пусть дух его скитается привольно, пусть веселится он, не ведая усталости. Искать новых впечатлений, искать новых слов для своих сочинений – это хоть и не всемогущее лекарство от болезни духа, а все же хорошее средство сберечь силы. Конец цитаты. Лю Се. VI век. И следующая колонка на странице 195. Те, кто упражняется в воинском искусстве, заботятся о позах и уповают на физическую силу. По прошествии времени их тело становится твердым, как металл или камень, стойко прочной, как гора Тайшань. Вступив в поединок, они прыгают вверх, как лежащий дракон устремляется в небеса и бросается вниз, словно молния ударяет в землю. Те, кто постигает искусство Дао, на первое место ставят опустошенность. Хотя они принимают всевозможные позы, но никогда не отходят от срединного состояния. Движение свои направляют волей, а раскрытие силы достигают через дух. Говорят, в кулаке нет кулака, в воле нет воли. В отсутствии воли таится подлинная воля.